«Какой?» — спросила Энни, шлепнув по его руке, потянувшейся за очередным пончиком. «Это мой дружочек». Харли уступил последний пончик пекарю. «Никто не считает, что все это вообще просто редкостное совпадение. Я имею в виду, сколько шансов, что такое дважды случится в жизни одних и тех же пяти человек». Родранер нахмурился, крутя в руках салфетку. «Побегу за лотерейным билетом». «Вот и я говорю». «Это совсем другое дело», — сурово объявила Энни. «Просто какая-то задница в игру играет». «Я тоже так думал», — кивнул Харли. «Мы все так думали. Но после этого сообщения дело приобретает личный оттенок. И мне надо подумать». Он замешкался в нерешительности и посмотрел на Грейс. «Вдруг это он?» Грейс сохраняла абсолютно каменное выражение лица, которое отлично освоила за долгие годы, но никого из сидевших за столом оно не обмануло. Родранер взглянул на нее, понял, что творится в душе, и яростно замотал головой. «Быть такого не может. Ему нас и за миллион лет не найти. Мы об этом позаботились. Просто серийный убийца увидел заманчивую идею, довел ее до крайности. Он игрок. Для него это самое главное». «Надеюсь, приятель», — проворчал Харли. Секунду все сидели так тихо, что звоночек в кабинете Грейс, извещающий о поступлении сообщения по электронной почте, прозвучал как удар грома. «О, Боже!» — она закрыла глаза. Родранер поднялся, не говоря ни слова, прошел в кабинет, потом вышел, сильно побледнев. «Новое сообщение», — проговорил он дрожащим голосом. «Не знаю, от киллера или нет, но по некоторым деталям похоже на то». Глава 25. Когда в 7 утра в среду зазвонил будильник, Магоцци показалось, что он спал часа два, если можно назвать это сном. Главным образом ворочался сбоку на бок в полудремоте, комкая простыни ногами. И даже того бы не вышло, если бы прежде не принял двойную порцию скотча. Но и при комбинированном действии успокоительных, выпивки и усталости, мозги продолжали работать на сверхскоростях, истязая его повторяющимися потоками данных, идей, мрачными образами мертвецов, оживавшими в ужасные минуты в черно-белых снах. В мысленном театре на сцену постоянно выходила приглашенная звезда Грейс Макбрайт. Лица не было видно, просто чувствовалось присутствие рассерженного призрака, маячившего на границе подсознания. Уйдя от нее вчера вечером, он вернулся на пароход. Завершив там дела, направился вместе с Джина на юг к Mall of America. Там они битый час кружили по пустым стоянкам, потом вернулись в офис, прикидывали расписание дежурств и состав нарядов. Похоже, во всем управлении у них не осталось ни единого доброжелателя. Далеко за полночь обзвонили более 100 человек, связывая цепочки воедино, потом звякнули шефу, который наверняка звякнул мэру, губернатору, еще бог знает кому. Вряд ли в ту ночь где-нибудь в пригороде у кого-нибудь из высокопоставленных граждан не звонил телефон. Магоцци принял душ, оделся в отупляющем густом тумане, спустился вниз, где термометр за кухонным окном показывал минус. Для верности дважды взглянул на него, нацепил куртку на спинку стула, застегнул рубашку, подтянул галстук и впервые за несколько месяцев начал готовить полноценный завтрак, заключив, что при такой температуре овсяные хлопья с сушеными фруктами были бы самоубийством, необходимы калории. Бросил на одну сковородку кусок бекона, на другую вылил смертельную смесь из яиц со сметаной, сунул в тостер 2 куска хлеба. Поздно, по вечерам и в холодное утро неизменно одолевает тоска по хитр. Ну, не конкретно по хитр, а по самой идее супружеской жизни. Приходишь домой, где движется другое теплое тело, сочувственно слушает, понимающе молчит. «Заведи себе собаку», — посоветовала она, выложив перед ним судебные повестки после того, как перечислила неимоверное число мужчин, с которыми за последний год встречалась, в чем мать родила. Не один месяц он горько проклинал себя за глупость, горевал по семье, которой никогда не имел, мучительно переживал жесточайший удар по самолюбию и мужскому достоинству. Какой уважающий себя итальянец с горячей кровью способен ужиться с собой, претерпев унижение от предположительно хладнокровной шведки? Пробовал свалить вину на Хитер, но принимал в основном на себя, постепенно превращаясь в карикатуру на Магоцци, в обозленного мрачного итальянца. Родные и друзья беспокоились, каждый по-своему безуспешно старались помочь. Мать говорила, ничего подобного не случилось бы, если бы он женился на добропорядочной итальянской девушке. Джина говорил, что Хитер всегда внушал ему подозрения. Адвокатша ни много ни мало. Как ни странно, спасительный выход предложил Антонант Рамбахан. Полгода назад они склонялись над телом молоденькой девушки, любившей, как выяснилось, героин больше жизни, когда Анант ни с того ни с сего присел на корточки и изрек: «Полагаю, детектив, очень опасно жениться на женщине, чье имя означает траву». Магоцци не сразу понял, что речь идет о Хитер, а когда понял, мысленно передернулся. Примечание. Хитер. Хитер. Вереск, английский язык. Конец примечания. Весь распроклятый город знает, что он рогоносец. Трава стелится. Индус-медэксперт сверкнул белозубой улыбкой на смуглом лице, расставив длинные пальцы обыденным жестом, словно Магоцци покончил с едой, а не с браком. Такова природа травы, не правда ли? Анант твердо верит в природу вещей, может быть, придает символам слишком большое значение, по крайней мере, с иудео-христианской точки зрения. Но порой то, что он говорит, или то, как говорит, попросту отсекает всякую чепуху. Примечание. Иудео-христиане – ранние христианские общины 1-3 веков, придерживавшиеся обрядов иудаизма. Конец примечания. Магоцци вдохнул полной грудью, кажется, впервые за целый год, и с той самой минуты все переменилось. Другие копы думали, будто он нашел с кем спать. Мать надеялась, что сын снова начнет ходить к мессе. Он подумывал ей объяснить, как индус открыл ему глаза, да усомнился, что душа ее с этим смирится. За завтраком смотрел утренние новости, старавшиеся до чертиков запугать город. Три убийства стали не просто главной, но единственной темой. Ужас, сколько успели нарыть бесстрашные репортеры. Все знают об игре, свели убийство воедино. Хуже того, им известны две очередные жертвы. Четвертая – покупательница в Mall of America, пятая – школьная учительница рисования. Согласно источникам, в игре, разработанной обезьяньей конторой Monkey Ranch, совершается 20 убийств, распевал один из утренних обозревателей, новый молодой незнакомый, похожий на кукленка Кена. Возникает вопрос, не пометил ли безумный убийца знаком смерти еще 17 жителей нашего города, которые, ни о чем не догадываясь, беспечно занимаются обыденными делами. Господи помилуй! Магоцци нажал на кнопку, выключая звук, потянулся к телефону. Не успел снять трубку, как раздался входящий звонок. «Уже час названиваю тебе по сотовому», — без преамбул объявил Джина. «Мы же его вчера забросили в лабораторию, забыл?» «Ох, забыл. Боже, у меня работают всего 3 серые клетки. Новости слышал?» «Только что. 10-й канал дошел до 5-й жертвы в игре». «Все дошли, и газеты тоже. Кажется, дальше 5-го уровня никто из игроков не поднялся». Магоцци дотянулся до куска бекона на тарелке. «Собираешься на работу или за покупками?» «За какими покупками?» «В торговом центре будет пусто». «Очень смешно. Что ты там жуешь?» «Животные жиры, бекон». Джина секунду молчал. «Последний гвоздь в крышку гроба. Конец света». Было почти 8, когда Магоцци подъезжал к зданию муниципалитета, решительно желая развернуться и направиться прямиком домой. По обеим сторонам дороги выстроились фургоны со спутниковыми антеннами, причем лишь половина из них местные. Остальные из Дулута, Милуоки, даже из Чикаго. Масса дешевых прокатных автомобилей свидетельствует о присутствии целой армии внештатных репортеров и корреспондентов. Несколько журналистов вели прямой репортаж, стоя перед зданием, по тротуару тянулись клубки кабелей. Вечером наверняка поведут сетевую программу, после чего члены муниципалитета начнут ломать голову, гадая, как эта история отразится на миннеаполисской торговле. Он объехал вокруг квартала, оставил машину на съезде стоянки, где сегодня клеркам и секретаршам трудно будет отыскать свободное место, поскольку проворные хитрые детективы предпочитают просачиваться в заднюю дверь. Там стоял фургон «Вольво», принадлежавший Джина, новенький пикап «Додж Рам» Лангера, любимый «Шевроле 41» Томми из Спинозы опасно приткнулся у самых ворот. Джина все в той же парке дожидался за дверью, потягивая кофе из кружки с надписью «Лучшая на свете бабушка». Пропустил при бритье целый квадратный дюйм щетины на левой щеке, под глазами набухли лиловатые мешки.